На книгу Марка, вскоре после ее появления, ссылался в своих работах флорентийский историк Джованни Вилани около 1275 года до 1348 года, даты жизни. Описывая татар, Вилани замечает: «А кто пожелает узнать об их делах подробнее, пусть обратится к книге брата Айтона Хайтона, владыки Колкаса в Армении, написанной по предложению папы Климента V, а также к книге под названием «Миллионы», которую написал мессер Марко Поло из Венеции. Он много рассказывает об их могуществе и их управлении, тем более, что он долгое время жил среди них. Теперь мы оставим татар и вновь обратимся к нашему предмету – делам флорентийским. Примечание. Климент V был папой с 1305 по 1314 год. Предложение написать книгу он сделал настоятелю, владыке армянского монастыря, историку Хайтону. Конец примечания. Еще до изобретения книгопечатания повесть Марко Поло интересовала читателей и читалась во всей Европе. Об этом говорит такой факт, как находка фрагмента книги Марко в Ирландии, самой западной из всех цивилизованных стран, известных в середине 15-го столетия. Сама история этой находки полна романтического интереса. В 1814 году герцог Деванширский приказал ремонтировать свой древний ирландский замок Лисмор в графстве Уотерфорд. Внутри здания рабочие наткнулись на дверь, замурованную кирпичной кладкой. Дверь вскрыли, и за ней обнаружили деревянный ящик, в котором лежал великолепный старинный епископский посох и какая-то рукопись. Это ныне знаменитая рукопись, получившая по месту ее открытия название «Лисморской книги», была в сущности не изучена вплоть до 1839 года, когда ее тщательно проштудировал выдающийся ирландский исследователь Юджин О'Карри. Оказалось, что среди житий святых, среди различных легенд, преданий о Карле Великом и тому подобного, в рукописи есть и отрывки из книги Марко Поло, всего около десятка листов, написанные по-гельски. Книга Поло была, очевидно, переведена примерно в 1460 году. Цитата: для Фингина Маккарти Рига, лорда Кербери, и его жены Кэтерин, дочери Томаса, восьмого графа Десмонда. Конец цитаты. Отрывок книги Марка из Лисморской рукописи, представляющий собой сокращенный и вольный перевод с латинского перевода Пипина, был переведен на английский язык Оатли Стоксом. Примечание. Смотри «Zeitschrift für keltische Philologie». Журнал кельтской филологии. Том 1. Тетради. 2. 3. Галле. 1896-1897 годы. Конец примечания. Интерес к книге Марко Поло рос с каждым годом. Она была одной из первых книг, напечатанных в Европе. Необычайно уже то, что книга родилась в результате совместного труда венецианца и пизанца и была написана по-французски. Еще необычнее, что первое печатное издание книги – это ее немецкий перевод. Это первое издание с вымышленным портретом мессера Марко Поло на титульном листе появилось в Нюрнберге в 1477 году. Оно является одной из редчайших первопечатных книг. Второе издание вышло тоже в Германии, в Аугсбурге, в 1481 году. На новом французском языке книга Поло впервые напечатана в Париже в 1556 году. Но это не оригинальный текст Марко Поло, а французский перевод с латинского текста Пипино. Знаменитое итальянское издание «Рамузио» появилось в 1559 году. В 1597 году в Венеции вышло сокращенное итальянское издание «Марко Клозери». Затем появились многочисленные издания на английском. Первый напечатанный английский перевод сделан с испанского текста «Санта-Эльи» Джоном Фрэмптоном и вышел в Лондоне в начале 1579 года испанском, португальском, чешском, шведском и других европейских языках, появилось даже издание на китайском.